Матерь Агни-йоги. Действительность скрыта от глаз Майи. Все, что вокруг, заслоняет ее. Словно через густые и почти непроходимые заросли приходится пробиваться сознанием к тому, что есть, и отделяет его от того, что кажется. Майя – это одно из самых трудных препятствий на пути к пониманию реальности. Всякие сомнения, колебания, неуверенность в непреложности великого плана владык есть не что иное, как ярое порождение майи. С ними надо бороться не логикой мозга, не доводами или убеждениями рассудка, но огненной верой сердца в то, что солнце придет, и луна, но ни одна йота не изменится из закона, пока не исполнится все. Этою верой, не сломимой ничем, и будем бороться с призраками майи, застилающими горизонт будущего.